Глава 15. Тяготы и утешения. Как писатель, вы обеспечиваете других удовольствием и утолением печалей, даруемым чтением. Вы дарите им неизмеримую ценность, коммуникацию с помощью дешевого и доступного средства, написанного слова. В доме Вонегутов, злостных неплательщиков, и в расположенном рядом доме Голдстейнов, банкротов, было много книг. Так получилось, что дети Голдстейнов, я и дети Марксов, что жили по соседству и чей отец вскоре внезапно скончался, могли читать так же легко, как и есть шоколадное мороженое. В самом нежном возрасте, тише воды, никого не беспокоя, мы, послушные дети, получали совет и утешение от человеческих умов более спокойных и терпеливых, веселых и бесстрашных, чем наши родители могли себе позволить. Если вы недоумеваете, что же, черт побери, вы делаете со своей жизнью, позвольте мне вам напомнить. Вы сообщаете людям, таким же благоразумным и гуманным, как вы сами, то, что им отчаянно нужно услышать. Другие чувствуют то же, что и они. Вот мой любимый комикс из журнала «Нью-Йоркер». Он состоит из четырех частей. Первая картинка. Женщина сидит в комнате, одна-одинешенька, и читает книгу. Вторая. Она откладывает книгу, встает с кресла, пересекает комнату. Третья. Она снова садится в кресло. Теперь в руке у нее карандаш. Четвертая. Она пишет карандашом на полях книги, которую читает. Как это верно? На склоне лет Вонегут писал: «Знаете ли вы, что все великие произведения о том, как тошно быть человеком, и разве не легче становится от того, что хоть кто-то догадался об этом сказать? Дорогой Курт, милый, смешной и чудной, я не согласна, что вся великая литература сводится именно к этому. И я вообще не согласна, что человеком быть так уж тошно. Но кому-то наверняка стало гораздо легче благодаря тому, что вы это сказали. Мне бы тоже стало от этого легче, будь я намного моложе. Возможно, меня еще ждет такое же облегчение, кто знает. Если вы писатель или еще какой-то художник, плоды вашего самовыражения наверняка окажутся созвучны душе и настроению кого-то еще, хотя бы одного. Можете на это смело рассчитывать. Если вы можете это делать, читать, значит, вы можете отправиться на Южно-Тихоокеанский китобойный промысел вместе с Германом Мелвиллом или понаблюдать, как мадам Бовари испоганивает свою парижскую жизнь. Что бы ни случилось в будущем с преподаванием литературы в классах и аудиториях, бесчетные миллионы американцев будут продолжать медитировать с книгами в полном уединении, получая возможность хотя бы ненадолго убежать от собственного усталого сознания. Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель. А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем? Сдаюсь. Признаю себя виновным. Основная задача художника – сделать так, чтобы люди научились хотя бы немного радоваться жизни. И далее. А когда меня просят назвать художников, которые справились с этой задачей, я отвечаю – Битлз. Вонегут вплел свою неколебимую веру в свободу чтения и, следовательно, свой страх цензуры и ненависть к ней в свой первый роман «Механическое пианино». В обществе, описанном в этой книге, читатели испытывают не меньше ограничений, чем писатели. Когда в этом романе жена писателя объясняет, что ее мужу присвоили классификационный номер, и он подал свою рукопись на рассмотрение одного из книжных клубов, Хольярд, представитель Госдепартамента, поясняет для иностранного гостя, что такое книжные клубы в его стране. «Имеется 12 таких клубов», – вмешался Хольярд. «Каждый из них отбирает книги для определенного типа читателей». «Значит, имеется 12 типов читателей?» – спросил Хашдрахер. «Сейчас уже поговаривают о 13-м и даже о 14-м», — сказал Хольярд. В конце 1960-х годов Воннегут попробовал заняться трансцендентальной медитацией. Тогда все пробовали ею заниматься. Его жена и дочь тоже. Он описал этот опыт в «Судьбах хуже смерти». «Самому же мне показалось, что ТМ – это вроде как соснуть после обеда. Приятно, только ничего существенного не происходит. Ни лучше не становишься, ни хуже, или вроде как ныряешь с аквалангом в тепловатый бульон. Розовый шелковый шарф над тобой развивается. Прыгнул, а шарф на поверхности бассейна плавает. Становилось понятно, что тем же самым я и прежде занимался тысячи раз. Занимался я этим, когда бы вы думали, за чтением. Лет с 8 или около того у меня завелась привычка переживать все происходившее с людьми, про которых было написано в книге. И мир для меня в такие минуты переставал существовать. Если книга попадалась захватывающая, я начинал реже дышать. Пульс бился тише, но в точности как при ТМ. То есть я по части ТМ был уже настоящий ветеран. Пробуждаясь от своих медитаций на западный манер, я нередко испытывал такое чувство, будто поумнел. Там же он расхваливает книгопечатание как предпочтительную систему доставки эликсира чтения. Теперь многие смотрят на печатную страницу только как на образчик уже не самой современной технологии, которую китайцы изобрели аж 2000 лет назад. Нет сомнения, поначалу книги действительно представляли собой способ хранить и передавать информацию. И во времена Гутенберга романтичны они были не больше, чем компьютер в наши времена. Но так уж получается, ничего подобного не предусматривалось, что вид книги – физическое ощущение книги. Соединившись с обученным грамоте человеком, который сидит на стуле с прямой спинкой, способны породить некое духовное состояние, бесценное по своей значительности и глубине. Вот такого рода медитация, хотя, как уже сказано, возникает она непредумышленно. Это, быть может, самая большая ценность, без которой невозможна была бы наша культура. Так что ни в коем случае нельзя нам отказаться от книги. И пусть дисплеи с принтерами останутся только для материй примитивных и вполне земных. Не отказывайтесь от книг. Их дружелюбная тяжесть так приятна. А легкое, сладостное сопротивление их страниц, когда вы перелистываете их чувствительными кончиками пальцев. Значительная часть нашего мозга приспособлена для того, чтобы решать, что же такое трогают наши руки. Полезно это для нас или вредно? Всякий более или менее стоящий мозг знает, что книги для нас полезны. В предисловии к сборнику рассказов «Табакерка из Багомба» Воннегут замечательно описывает, как люди целыми семьями читали рассказы в золотой век бумажных журналов в 1940-е и 1950-е годы. Я в то время была еще ребенком, и описание пробуждает во мне ностальгию по той эпохе в истории рассказа, когда он служил более тихой, мягкой, интимной формой коллективного развлечения. Из всех развлекательных повествовательных жанров рассказ больше всего сходен с буддистскими техниками медитации по своему физиологическому и психологическому воздействию на человека. То есть истории, собранные в этом сборнике, как и в любом другом сборнике рассказов, это как будто буддийские медитации, хоть и короткие, но зато освежающие периоды здорового сна. Опытные практики медитации могут не согласиться с воннегутовским уравнением. Состояние чтения равно медитативное состояние. Несомненно, тут есть немалое сходство. Но воздействует ли чтение на мозг так же, как медитация? Это следовало бы проверить с помощью научных методов. И что бы вы думали? Эксперименты, проведенные с участием контрольной группы, доказывают правоту Вонегута в самом главном. Наш мозг действительно знает, что читать полезно. Особенно настоящую художественную прозу. Об этом сообщают научные журналы Neuroimage, Brain and Language и Annual Review of Psychology. Авторы одного исследования обнаружили, что после чтения серьезной художественной прозы, в отличие от чтения поп-фикшн или серьезного нон-фикшн, испытуемые лучше выполняли тесты, направленные на измерение уровня эмпатии, социальной восприимчивости и эмоционального интеллекта. Выходит, хорошая художественная проза улучшает социальные навыки. Почему? Потому что она оставляет больше простора для воображения, заставляя наше сознание строить догадки насчет персонажей и увеличивая нашу чувствительность по отношению к сложным системам эмоций и эмоциональным нюансам. Ученые выявили и другие особенности. Складывается впечатление, что мозг не проводит существенного различия между чтением о впечатлении или опыте и переживанием этого впечатления или опыта в реальной жизни. В обоих случаях происходит стимуляция одних и тех же неврологических областей. Художественная проза с ее пряными деталями, изобретательными метафорами и зоркими описаниями людей и их поступков предлагает нам особенно богатую копию реального мира. Более того, в одном отношении романы даже выходят за пределы простой имитации действительности. Речь идет о предоставлении возможности полностью погрузиться в мысли и чувства других людей. На протяжении 5 лет я вела в 2 больницах семинары для специалистов-медиков. Занятия проходили в рамках программы «Литература и медицина. Гуманитарный подход как основа здравоохранения». Одним из основных их принципов стала как раз идея о мощном воздействии литературы на человека в целом и на его организм. Программа стартовала в штате Мэн в 1996 году. Ее цель – побуждать специалистов, работающих в сфере здравоохранения, задумываться о своих профессиональных ролях посредством чтения пьес, стихов, рассказов и более крупных форм художественной прозы, а также документальных историй о жизни людей, и делиться этими размышлениями с коллегами. Удалось получить множество фактических свидетельств воздействия чтения на участников программы. Пусть такие свидетельства и нельзя считать строго научными. Так, социальная работница из ветеранского госпиталя, прочитав заданный мною роман о женщине-солдате, воюющей в Ираке, и о ее мнимой противнице из числа мирных жителей, заявила, что никогда больше не будет нетерпеливой с женщинами-ветеранами, с которыми она работает в палате жертв изнасилования. Одна медсестра сообщила, что ей и так были небезразличны пациенты, находящиеся в коме, и другие больные, не способные общаться с внешним миром. Однако после того, как она прочла книгу, написанную таким пациентом, и посмотрела ее экранизацию, испытанное потрясение побудило ее стараться глубже понять сознание этих больных и их человеческие качества. Коротенький рассказ о медсестрах, ассистирующих нетрезвому хирургу, породил замечательно многолюдный хор откликов. Ознакомление с номером литературного журнала, посвященным военной теме, вызвало целый шквал историй. Тут были и их собственные, и пересказ того, что пережили их пациенты, и так далее. Нарративная медицина быстро становится одной из составляющих программы медицинских школ и вузов. Чтение литературы и написание литературных текстов все больше признается как способ развивать в будущих врачах чувствительность к особенностям пациента и навыки межличностного общения. Чтение и сочинительство сходным образом помогают самым разным социальным слоям, от заключенных и ветеранов до молодежи, находящийся в группах риска. В общем, эти занятия полезны всем. Чтение под угрозой. Социологическое исследование чтения художественной литературы в Америке. Так называется доклад, подготовленный чуть больше десятка лет назад Национальным фондом искусств США. Как выяснили составители доклада, объемы чтения художественной литературы в Соединенных Штатах стремительно сокращаются, особенно среди молодежи. По просьбе фонда, Американское бюро переписи населения провело этот социологический опрос среди широкого популяционного спектра. В опросе приняли участие 17 тысяч респондентов. Исследователи пришли к выводу. Сегодня менее половины взрослого населения США читает литературу. Это самый низкий показатель за всю историю современности. По итогам этого исследования NFA запустил программу «Большое чтение», предоставляющую гражданам возможность читать и обсуждать ту или иную отдельную книгу в своем местном или профессиональном сообществе. Вот пример вонегутовского косвенного вклада в развитие искусства чтения, как он охарактеризовал свое выступление в Коннектикутском колледже, посвященное открытию тамошней библиотеки. Авторское название этой речи – «Макаронная фабрика». Наша способность читать в сочетании с библиотеками, подобными этой, делает нас самыми свободными мужчинами и женщинами, и детьми. Поскольку мы с вами читатели, нам не приходится ждать, когда какой-нибудь теленачальник решит, о чем нам думать и что нам об этом думать. Мы можем забивать себе голову чем угодно, от Ахина до Яхонтов, в любое время дня или ночи. Мы, читатели, даже можем волшебным образом переговариваться друг с другом через время и расстояние, и обходится это нам недорого. Всего-то в расходы на бумагу и чернила. Бумага и чернила почти так же дешевы, как песок и вода. И не нужно решений совета директоров, чтобы мы могли записать все, что хотим. Я как-то устроил конец света на двух листках бумаги. Это обошлось мне дешевле пенни, включая износ ленты моей пишущей машинки и просиженных штанов. Представляете? Сравните это с бюджетами Сесиля Блаунт-де-Милля. Сесиль Блаунт-де-Миль. Годы жизни с 1881 по 1951. Американский кинорежиссер, славившийся помпезностью своих работ, где часто демонстрировались роскошные интерьеры, задействовались масштабные батальные сцены и тому подобное. Чтение тренирует воображение, заставляет его наливаться силой. Священным для меня является язык. Священной для меня является литература. Для меня священна свобода говорить в своей стране все, что захочется. Это особая привилегия не только для нашей планеты, но, я полагаю, для всей Вселенной. Нам ее никто не давал. Такие вещи приходится получать самостоятельно. Завершая свою вводную речь на очередном первом занятии литературной мастерской, Курт Вонегут ставил перед аудиторией вопрос-задание, касающийся преподавателей. Он и его превратил потом в стихотворение. «Бакалавры, пожалуйста, поднимите руки. У кого из вас был учитель на любой стадии вашего образования? От первого класса до этого майского дня, который сделал так, что вы стали более счастливы от того, что живы, более горды тем, что живы, нежели вы когда-либо прежде считали возможным. Отлично. А теперь вслух произнесите имя этого учителя. Кому-нибудь, кто сидит или стоит рядом с вами. Готово? Спасибо. Удачно вам доехать домой. Осторожней на дорогах. И да благословит вас Бог».